А в отряде все больше синий кличут. Да это ничего, он виновато замахал рукой, заметив, что Сережа смутился. Это же все равно, конечно. Ну, Сеня, ну ладно, Сеня, засмеялся Сережа, только теперь обратив внимание на то, что Кудрявый еще совсем молод, и что разговаривать с ним необыкновенно легко и приятно. «Да, так об отце-то твоем я наслышан», — сказал Сеня, — «и очень уважаю его. Сказать откровенно, я как узнал, что ты сын его, очень мне это приятно стало. Вот думаю все-таки, ну хорошо, как получается, а то, что брат мой, сэр, ты знаешь, ну неудивительно, мастеровые мы, привозные с Урала, отец мастеровой, у меня дед мастеровой, прадед мастеровой». И это, братец-то мой, такая цеховщина, что меньшевиков и эсеров у нас сколько хочешь. Да недалеко ходить. Колчак целую дивизию собрал. А как же вы-то? Сережа запнулся, покрутил рукой и смеясь повторил по складам. Как же ты-то, Сеня, большевик? Кудрявый на мгновение задумался. А этого уж я, братец-то мой... «Не знаю», — сказал он, виновато разведя руками, и засмеялся вместе с Сережей, собирая у глаз веселые морщинки. «А скажи откровенно», — вдруг спросил Сережа, — «ну только совсем откровенно, любил ты своего брата или нет?» «Да, это вопрос», — Сеня помолчал. «Любил». «Ну, конечно. До этого, правда, я и вспомнить его не мог без злости. А вот как узнал, что умер он, так понял, что любил. В таком разе, ведь знаешь, все ровно бы снимается. А вспоминается, ну вот как мы с ним шайбы на улице играли. А он еще такой неловкий был, его все обыгрывали». Или как заблудился я в лесу, а он целую ночь искал меня и весь от слез распух. Жалко. И она, брат, опасная нам. Ну, жалость это. Вот-вот-вот, воскликнул Сережа, просияв большими черными глазами, не замечая своего оживления. Ты знаешь... Меня вот сейчас в Скобеевке сестра ожидает, Лена. Она у этих гимеров воспитывалась. Ну, ты понимаешь, такое воспитание. Но я все-таки любил ее. И очень жалел, когда расставался с ней. И все боролся с этой жалостью. А теперь как подумаю, что она все-таки приехала к нам сюда. Я, понимаешь, ну так рад, ну очень-очень рад, говорил Сережа, раскрываясь от нахлынувшей на него любви к сестре, к Кудрявому, а главное, к самому себе, и не замечая этого. «Красивая она должна быть, сестра-то твоя», — с грустью сказал Кудрявый. «Почему ты так думаешь?» «Да если на тебя похожа, красивой должна быть». «Ну, пустяки какие, краснее», — сказал Сережа. «Нет, она, ну, правда, довольно красивая, на мать похожа. Мать была очень хороша в молодости». «А у тебя сестры нет?» «У меня сестры нет. А я бы хотел. Сдается, я бы тоже любил ее. А я, например, начал Сережа, не замечая того, что важно для него именно я, а не я, например». И между ними завязался излюбленный между людьми разговор, когда каждый охотно говорит о себе, но рад слушать и другого, и рад ему сочувствовать. Они перелезали через корчи, путались в кустах, липли в паутине и не замечали этого, пока Сеня не вспомнил об отряде, который давно уже роптал позади, требуя отдыха. «Ну что же это мы шагаем? На самом деле гладких!» — крикнул он и остановился. «На привал пора! Истомились люди! На привал! Правильно, Сеня! Крой их, Сеня!» — посыпалось сзади. Люди, не ожидая команды, сбрасывали винтовки и сумки и падали в теплую влажную траву. Сережа, обернувшись, широко открытыми, невидящими и радующимися глазами, смотрел на кипевшее перед ним живое месиво из шапок,